Глава 41. «Не оправится мир от грехов своих, покуда воронам не будет в нем места, о великих воронах». 1. Она ворвалась в комнату яростным ураганом, сметающим все на своем пути. Задернула шторы, скинула ненавистную обувь, затрещал по швам сорванный топ. Цепочка разорвалась, четырехлистный клевер звонко ударился о пол. Алиса захлопнула за собой дверь и заперла на замок. Слезы душили ее всю дорогу домой и лишь сейчас нашли выход в полном ужаса вопли. Девушка осела на пол и стала царапать грудь в тщетной попытке избавиться от сжигающего пламени предательства в сердце. «Ненавижу! Я ненавижу себя! Я ничтожество! Я недостойна его! Я недостойна их обоих!» — думала она, заваливаясь на бок и подтягивая колени к лицу. «Омерзительно, отвратительно, ужасно! Я ужасно! Я не только использовала одного, но и изменила другому! Он бросит меня, он уйдет, и я заслуживаю этого! Я буду гореть в аду! Высший, забери меня! Я не хочу! Не хочу больше жить! Не после этой ошибки! Я недостойна его! Я недостойна жизни!» Алиса пролежала в таком состоянии долго. Лицо опухло от слез, в горле пересохло. Острая, пронзающая сердце боль постепенно ушла, уступив место ноющему тяжелому чувству вины. Она встала с холодного пола, ощутив сухость во рту. Осушив стакан с водой до последней капли, девушка запрокинула голову и использовала назальный спрей, чтобы избавиться от мешавшей дышать заложенности носа. Следом сняла брюки, легла в кровать и укрылась пледом. Усталость дала о себе знать мгновенно. Стоило ей закрыть глаза, как сознание погрузилось в глубокий тревожный сон. Сначала в нем нет ничего, только непроглядная дымчатая тьма, что тянет липкие щупальца к отравленному предательством сердцу. Но с каждым вдохом она расступается, открывая взору светлую круглую комнату, освещенную рассветными лучами солнца. Николай в черном костюме вскидывает руку с перстнем. В его укрытых тенью глазах холод многотонного айсберга, что сулит скорую погибель обреченному экипажу корабля. Алиса делает шаг к нему. Всем телом и душой тянется к Верховному, но это и становится ее главной ошибкой. В следующий миг он поднимает вторую руку, и отступившая на время тьма настигает его, поглощая с головой. «Нет!» Она рвется вперед в отчаянии, протягивая руку к нему. За секунду обнявший Николая мрак выплевывает огромного черного ворона, который проносится над головой Алисы. Эхо множит грозный гортанный крик птицы. Но девушка не в состоянии оторвать взгляд от возлюбленного. Он делает оборот над потолком, разгоняясь и с грохотом вылетает в окно. Треск и звон осколков оглушает. Беспомощная, раненая и потерянная Алиса смотрит на улетающего ворона, что, вопреки обещаниям, оставил ее одну. Навсегда. 2. «Я должен был догадаться. Что ты так сделаешь?» Голос Белого звучал хрипло и рвано. В телефонной трубке раздался смешок. Питер с энтузиазмом продолжил. «Проход, по которому шла Алиса, находится на улице Рубинштейна и ведет под землей к их штабу на Кавалергардской. По общей протяженности ориентировочно 671 рута, или немного больше 4 километров». «Но самостоятельно я не смогу справиться. Даже вдвоем будет трудно. Мы ведь не знаем, сколько там будет человек. Нам понадобится подкрепление». Примечание. Рута. Поземельная мера длины, бывшая в немецких государствах, до введения метрической системы в общем употреблении. В Норвегии рута равна 6,275 метра. Конец примечания. Александр слушал его и укреплялся в мысли, что не готов так легко оставить Алису наедине с воронами. Что они сделали с ней? Почему была такой? Будь она счастлива, не пришла бы ко мне, не повела бы себя так. Ей плохо, и я обязан ее спасти. Выслушав Питера, который рассказал, где находится подземный ход и как в нем не заблудиться, он вздохнул и сказал: «Сделаю все, что от меня зависит». «Ради Алисы! Ради нее я готов на все!» — заверил его Белый. — «Я свяжусь с тобой, когда все решу». Он положил трубку и вышел из кабинета. Время близилось к вечеру, когда Александр постучал в дверь Щербатой. Сидящая за своим столом Майя Владимировна одарила его заинтересованным взглядом, когда он стоял в ожидании разрешения войти. Однако вместо ответа Елена Игоревна отворила дверь и недовольно уставилась на него, бросив: «Что случилось? Я спешу». «Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант. Это не займет много времени». Цокнув языком, она впустила его в кабинет и продолжила сборы. Женщина сняла пиджак и галстук, повесила их в шкаф и надела синюю жилетку, пока Белый излагал свою просьбу. «Я убежден, что там мы найдем исчезнувших людей, либо их вещи». Стоящая напротив зеркала Щербатая скривилась и просунула невидимку между прядей, убирая с ее помощью несколько выбившихся волосков. Она обернулась к нему и строго ответила: «Твои слова не более чем домыслы. Если это все, что ты хотел сказать, то попрошу на выход». «Но вы...» «На выход!» — громко прервала его Елена Игоревна, жестом указав на дверь. «Я не намерена слушать и поощрять этот бред». «Вас понял, товарищ генерал-лейтенант. Прошу прощения за беспокойство». Он отдал честь и поспешил ретироваться. Не глядя на вставшую из-за стола Майю Владимировну, Александр понесся обратно в вестибюль. Не рассчитав скорость, врезался в возникшего из-за угла Баскакова. Тот засмеялся и ухватил его за плечи со словами: «Полегче! Ты куда так спешишь, мой юный талант?» «Извините». Юрий Васильевич отпустил его и широко улыбнулся. Исходящий от начальника сильный запах сигарет невольно вернул Белого во времена, когда он работал в паре с Невзоровым. «Так куда?» Мужчина заинтересованно склонил голову и предложил сесть на один из диванчиков, расположенных вдоль стены. Пока они шли к ним, Александр мысленно рассуждал. Он в хорошем настроении, и до этого был ко мне достаточно благосклонен. Если Щербатая послала меня куда подальше, возможно, Баскаков сможет понять мои опасения. Сейчас он моя последняя надежда на спасение Алисы. Они устроились на скрипнувшем диване. Белый сел с краю, в то время как его начальник закинул руки за спинку и одарил его подбадривающей улыбкой. И Александр принял решение рассказать все, не утаивая, в том числе об Алисе и опасностях, которые могут грозить ей и будущим жертвам воронов. Он пересказывал всю информацию, которой с ним поделился Питер, которую узнал сам, и какие выводы сделал после встречи с Алисой. В том числе упомянул участие Холтера как в деле стаи, так и в поимке их серийного убийцы. С каждым новым фактом улыбчивое лицо Баскакова мрачнело и хмурилось. Когда Белый закончил рассказ, тот уже сидел в глубокой задумчивости, сжимал губы и вертел в руках пачку сигарет. Он дал ему время переварить новую информацию, ожидая ответ. Наконец мужчина встал с дивана и предложил ему выйти на улицу. Когда Александр закрыл за ними дверь, Юрий Васильевич уже подкуривал зажигалкой зажатую между губами сигарету. Он затянулся, шумно выдохнул дым и покачал головой. «Да, без этого знания мне жилось как будто бы легче», — признался начальник и снова сделал затяжку. «Если все, что ты мне рассказал, правда, мы не имеем права оставлять все как есть». «Я уверен, что это правда. И знаю, как попасть в их штаб по подземным ходам». «Кто такой этот Холтер?» «Частный детектив в отставке. Но мне не удалось выяснить, по какой причине. Он норвежец и из-за воронов потерял близкого человека». «Говоришь, в их штабе могут быть вещественные доказательства?» «Уверен, практически на все 100». Баскаков выкурил сигарету и щелчком выбросил окурок в стоящую рядом урну. Поймав решительный взгляд Белого, он сказал: «Делать это в обход Щербатой чревато непредсказуемыми последствиями. Но кто не рискует, как говорится, тот не отмечает. Поэтому я выделю тебе людей. Насколько срочно они тебе нужны?» «Как можно скорее». «Я подниму знакомых ребят. Всю бумажную волокиту подпишу задним числом. Все же твои, на первый взгляд, безумные идеи приводят нас к грандиозным победам», — заметил Юрий Васильевич. «Поэтому будь что будет». Сердечно поблагодарив начальника, Александр пожал ему руку и достал телефон. Ощущая небывалый энтузиазм и эмоциональный подъем, он с предвкушением в голосе сказал, нажав на кнопку микрофона в переписке с Питером: «Подготовь все необходимое. Уже завтра мы отправляемся к воронам». И отправил новое сообщение. 3. Она проспала почти сутки. Пробуждение далось ей с большим трудом. Боль пульсирующим обручем обхватила голову. Тошнота от голода скрутила живот, призывая как можно быстрее отправиться в туалет. Горло неприятно жгло и соднило, когда Алиса смыла воду в унитазе и вытерла рот. Она дважды почистила зубы, умылась и взглянула на свое отражение. Синяки под глазами стали глубже, волосы после долгого сна растрепались и запутались. Девушка повернулась к ванной и включила воду, сняла с себя всю одежду и вернулась в комнату. Там Алиса подняла с кресла махровый халат и вернулась обратно. Когда ванна наполовину наполнилась, она села в нее и откинулась на спинку. Теплая, почти горячая вода согрела усталое, отекшее тело. Около часа Алиса провела, ухаживая за собой, и в итоге вышла в комнату с высушенными волосами и тканевой маской на лице. И хотя ее тело расслабилось, душа не переставала рыдать. Она не могла избавиться от глубокого чувства вины, которое отравляло и давило, не позволяя забыть о совершенной ошибке. «Я должна привести себя в порядок», — с хрипотцой в голосе сказала девушка. В горле словно застрял ком, который она смогла выкашлять лишь с третьей попытки. Стерев подступившие слезы, добавила, обращаясь к самой себе. «Однозначно должна». Алиса встала напротив зеркала, сняла маску и погладила пальцами прозовевшее лицо. Нанесла крем с экстрактом лаванды на тело и мягкими движениями помассировала руки, плечи, шею, грудь, живот и ноги. Это действие успокоило. Вернувшись в комнату, девушка отворила дверцу шкафа, увидела купленное Николаем пару недель назад черное кружевное белье и надела его. Села за стол и поставила перед собой настольное зеркальце, разложив новый набор косметики. Некоторое время она провела за нанесением макияжа, пока результат ее не удовлетворил. Ранее смерть принес ей плойку и выпрямитель для волос. Алиса решила воспользоваться вторым и сделала легкую объемную у корней укладку. Последним штрихом стало легкое черное платье в пол. Оно село идеально по фигуре, обтягивая все изгибы и укрывая широкие плечи приятной на ощупь тканью. Девушка осмотрела себя со всех сторон в зеркале, поправила волосы и провела ладонью от груди к бедрам. «Так-то лучше». Она надела туфли на шпильки и вышла из комнаты, когда на часах было 23:03. Не спеша Алиса направилась на кухню, про себя отмечая, что сегодня в доме на удивление тихо. Стук каблуков отражался от стен пустынных коридоров, утопающих в теплом потолочном свете. За окнами густоту ночной тьмы рассеивали уличные фонари. По небу быстро неслись облака, а ветки ближайших деревьев пригибались под силой ветра. Девушка вошла в столовую и осмотрелась. Никого, кроме нее, в такой час там не оказалось. Она приблизилась к столам, на которых были еще никем не тронутые и даже еще горячие продукты, и стала накладывать себе в тарелку еду. Кофемашина за минуту наполнила чашку ароматным латте. Алиса расположилась за столом у французского окна и начала свой поздний ужин. Зелень уже начала окрашиваться в цвета слишком быстро наступившей осени. Девушка и не заметила смену сезона, зацикленная на переживаниях и осознании новой для себя роли — матери мира. Мысль о ребенке вызвала уже знакомые мурашки страха. Алиса все еще не была уверена, что готова стать матерью. Единственное, что утешало, — это помощь и поддержка любимого, которого я предала. Закончив с едой, она отставила тарелку, допила кофе, встала из-за стола и вышла в холл. Когда девушка проходила по коридору мимо окна, смотрящего на парковку, то резко остановилась и приблизилась к нему. Тучи закрывали звездное небо, отчего на улице стало еще темнее, но стоящий в свете фонаря темно-серый автомобиль разглядеть не составляло труда. Это говорило лишь об одном — Николай вернулся. Алиса сорвалась с места и побежала к себе в комнату. Она ожидала увидеть там Верховного, но, к сожалению или счастью, внутри никого не было. «Высший, где все?» Девушка прошла к столу и взглянула на себя в зеркало. Губная помада стерлась, поэтому Алиса нанесла новый слой и стерла излишки. И хотя внешне она выглядела невозмутимой и отстраненной, руки немного дрожали, а грудь быстро вздымалась. Предстоящая встреча с Николаем не на шутку взволновала ее. Что, если он почувствовал и поэтому вернулся? Не желая строить догадки и еще больше накручивать себя, Алиса развернулась на каблуках, чтобы выйти, и вдруг заметила странный блеск сбоку. Сердце испуганно ёкнуло и сжалось. Сверкнула молния. Девушка пошатнулась и ухватилась за стоящий рядом стол, чтобы не упасть. Она подняла голову и вгляделась в отразивший свет молнии камень. Он лежал на камине, на месте, где раньше стояла черная фигурка ворона, и притягивал все ее внимание глубокими синими переливами. И лишь в следующую секунду Алиса осознала, что камень был инкрустирован в кольцо, которое лежало в бархатной коробочке в форме сердца.